тот, что покрупнее, выбрался быстро, а меньшой что-то замешкался. Он попытался было бежать, но силенок еще маловато, не удержался, шлепнулся прямо в лужу, забарахтался, заблажил, обжигаясь ледяной водой. В доме под лиственницей. Странно, Костарев, бывало, даже мечтал об этом. Прийти вот так с работы домой, не включать телевизор, и в уединении, в тишине, почитать книжку или привести в порядок свои лесные заметки. Ну вот он один, если не считать кота Тимки, а делать ничего не хочется. На душе пусто, неуютно, и с каждым днем все сильнее пугающая неопределенность. А что, если у Даши все это всерьез? Неужели будет стоять на своем? Прямо беда. Опять на Большом Васюгане свет клином сошелся, опять наехала, накатила. Но, может, и на этот раз все образуется? То все преотлично, и год, и два, и поселок ей люб, и люди как люди. А потом вдруг опять за свое. Поехали к матери, в Большой Васюган и точка. Жить тут больше не хочет. И причина тут же находится. То бухгалтерия опостылила, то ревностью воспылала к Вере, кассирше, а потом и к лесу приревновала. Куда, мол, это годится? Какой он ей муж, если дома почти не ночует, вечно в лесу пропадает, и брови опалил, не ровен час, и весь сгорит. Он тогда оправдывался, как мог, дескать, не лез он в огонь, не лез, только руководил, а что опалился, так это совсем случайно. Бывает, не без того. Но все это мелочи. Никакого сравнения с тем, что натворила недавно. Не только в дальнем, на все управление лесного хозяйства отличилась. Надо же! Состряпала анонимку так, мол, и так. Есть в поселке один человек, Костарев Павел Николаевич, числится техником-лесоводом, вот именно числится, а дело не делает. И зачем только держат таких, и куда смотрит начальство, или там, в большом городе, думают, что в тайге и пьянчук на работе держать разрешается. Расчет у Даши был простой и наивный. По жалобе сразу же примут меры. Пашу снимут с работы, и тогда уж наверняка можно вместе уехать в Большой Васюган. Ну, а потом все уладится. Паша работать умеет, дело найдет, и после ей же еще и спасибо скажет. По той анонимке прилетал специально в поселок начальник отдела лесовосстановления. Встречался со многими в лесхозе и леспромхозе, в общежитии, на котлопункте. А к исходу второго дня и в контору сплавучастка зашел, где работает Даша, и с ней разговаривал. К тому времени про жалобу в поселке уже многие знали и, негодуя, поругивали анонимщика распоследними словами. Догадавшись, что ей не сдобровать, возмущался Даша. Да кто же посмел этакую напраслину сочинить, и как только рука поднялась. Но начальник отдела, человек с тихим, вкрадчивым голосом, смотревший в ее лицо пристально, неотрывно, понял все очень скоро и без труда, по почерку, по бумагам, которые Даша перекладывала суетливо, по бегающим глазам актрисы, даже посредственной, из Дарьи Костаревой, никогда не получится. Было потом в лесхозе собрание, подводили итоги первого квартала, говорили о сделанном и не сделанном, а под конец слово взял проверяющий, пожелал узнать мнение коллектива о Павле Николаевиче. «А вы прочитайте сначала, что там написано про него», — зашумело собрание. Но человек с тихим, вкрадчивым голосом читать не стал. Жалобы, дескать, бывают всякие, с правдой и полуправдой, и даже с грязью. И если, к примеру, грязи целый ушат, то зачем же выплескивать ее на человека принародно? Однако на него напирали, и о сути письма он все же рассказал.